376. Матерь Агни-йоги. Агни-йог может находиться в далеких неприступных горах, в уединенной пещере, вдали от людей и шума и сутолоки мира. Может, не имея ничего, иметь все и быть самым богатым человеком в мире, владея всеми его ценнейшими сокровищами. Ибо все в нем и все в духе, и дух его властвует над всем. Это и есть победа над миром, когда все его высшие дары в обладании победителя, и когда время, пространство и расстояние побеждены, и открыты врата высших миров, и дальние звезды близки. Безграничны возможности духа, чудесен микрокосм человека и изумительна его аппаратура. И когда побеждена смерть, о чем же тогда еще более высоком может мечтать человек, как не о возможностях дальних миров?